Глава третья. Стратегия. Стратегия — это просто. По-настоящему сложна тактика, то есть решения, необходимые для управления бизнесом, которые принимаются на день или на месяц. Таково мнение Артура Рока. Предполагается, что стратег в истинном понимании этого слова должен обладать математическим складом ума и талантом шахматиста. Консультанты по стратегии стремятся убедить весь мир, что только выпускники лучших университетов способны к стратегическому мышлению. И окружающие готовы верить, что принципы стратегии, потрясающие мир своей глубиной, вырабатываются в шикарных офисах, где-нибудь на 45-м этаже роскошных бизнес-центров. Мы были на 45-м этаже и заверяем вас, что все это ерунда. Мы не говорим, что стратегия не важна, и не призываем вас не доверять консультантам по стратегии. Их объективный взгляд может быть полезен вашему бизнесу. Но выработка стратегии не есть что-то невероятно сложное и доступное только ученым. Цель этой главы — развеять мифы и предложить понятный алгоритм по выработке стратегии. Мы рассмотрим четыре главных стратегических вопроса, с которыми часто сталкиваются мелкие и средние компании. Вот эти вопросы. Как быстро должен расти бизнес? Что предпочтительнее, концентрация или диверсификация? Обязательно ли компания должна становиться публичной? Нужно ли вести рынок за собой или надо следовать за рынком?